пола стружку, и, может, тебе следует дозвониться до Сида. Нет, он потер подбородок. Пока не будем его впутывать в это. Так лучше. Я бы на твоем месте запер дверь до их прихода. Он отнял руку от подбородка и погладил ее по щеке. Ты чертовски хороший человек, душа моя, сказал он и вышел. Глава 17. Субботний вечер. Со свертком под мышкой, украдкой поглядывая по сторонам, Спейд быстро прошел переулком и узким двором от своей конторы до угла Кирни-стрит и Пост-стрит, где остановил такси. Он доехал до автовокзала Пиквик-стейдж на 5-й улице. Там он сдал птицу в камеру хранения, положил квитанцию в конверт с маркой, прежде чем заклеить, написал на нем М.Ф. Холланд и номер абонентного ящика на центральном почтамте Сан-Франциско, а потом опустил конверт в почтовый ящик. Взял еще одно такси и отправился в Александрию. Подойдя к номеру 12К, Спейд постучал. Дверь открылась только после второго стука. Открыла ее маленькая светловолосая девушка в блестящем желтом халате. Лицо ее было бледным и безжизненным. Держась двумя руками за ручку двери, она с трудом выдохнула из себя. «Мистер Спейд?» Спейд ответил «да» и успел подхватить ее, когда она качнулась. Одной рукой Спейд перехватил тело девушки повыше, а другой попытался взять ее за ноги, но она пришла в себя, воспротивилась, и ее полуоткрытые, почти безжизненные губы пробормотали. «Нет, нет, Роме...» Тогда Спейд повел ее в комнату. Захлопнув дверь ногой, он стал водить ее по зеленому ковру от стены к стене. Одной рукой он обнимал ее маленькое тело, а другой крепко обхватил ее руку, помогал девушке сохранить равновесие и направлял вперед, стараясь, чтобы ее заплетающиеся ноги все же несли какую-то часть ее веса. Так они и шагали взад и вперед, она, спотыкаясь, неловко, он твердо и уверенно. Лицо ее было белее мела, глаза закрыты. Он же смотрел на все с хмурой сосредоточенностью, стараясь ничего не упустить из виду. И не переставая монотонно говорить. Вот так, левой, правой, левой, правой, а теперь в другую сторону. Вот так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Когда они дошли до стены, он встряхнул ее. А теперь... обратно. Раз, два, три, четыре. Держи голову выше. Вот так. Молодец. Левой, правой, левой, правой. А теперь обратно. Он опять встряхнул ее. Умница. Шагай, шагай, шагай, шагай. Раз, два, три, четыре. А теперь обратно. Он встряхнул ее сильнее и ускорил шаг. Вот и чудно. Левой, правой, левой, правой. Мы спешим. «Раз, два, три!» Она вздрогнула и шумно сглотнула слюну. Спейд принялся растирать ей руку и бок, потом наклонился к ее уху. «Чудесно! Молодчина! Раз, два, три, четыре! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Хорошо! Шагай, шагай! Вверх, вниз, вверх, вниз! Вот так! Поворачиваем! Левой, правой, левой, правой! Что они с тобой сделали?» Накачали наркотиками? Дали ту же дрянь, что и мне? Веки ее дрогнули на миг, но золотисто-карих глаз она так и не открыла, лишь прошептала еле различимое «да». Они продолжали ходить по комнате. Девушке теперь приходилось чуть ли не бегать. Спейд мял и тер ее кожу сквозь желтый шелк и говорил без остановки, не переставая внимательно следить за ней. Левой, правой, левой, правой, левой, правой, поворот, молодчина, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, выше голову, вот так, раз, два, веки снова дрогнули и чуть открылись, обнажив на секунду мутные глаза, зрачки которых вяло двигались из стороны в сторону. «Прекрасно», — сказал он твердым, уже не монотонным голосом, — «не закрывай, открой глаза шире». «Шире!» — он встряхнул ее. Она застонала и с трудом открыла глаза, хотя взгляд ее оставался мутным. Он поднял руку и несколько раз ударил ее по щекам. Она снова застонала и попыталась вырваться, но другой рукой он продолжал крепко держать ее.